может быть обнаружена эта энергия, зависит от чувствительности приборов. К числу приборов, способных обнаруживать энергию, относят такие инструменты, как инфракрасные детекторы, которые обнаруживают ту часть излучения человеческой ауры, которую можно почувствовать, и инфракрасное фотооборудование, которое обнаруживает то, что можно видеть. Объективное излучение тела ограничивается расстоянием, а субъективная часть излучения не имеет пространственных пределов. Некоторые люди могут обнаруживать часть объективного излучения невооруженным глазом. Люди, способные видеть излучение человеческого тела, известны как читатели ауры. Их зрение способно воспринимать нижний сегмент визуального спектра в районе 7000 ангстрем. Некоторые из этих людей развивают в себе способность через чтение ауры выявлять психологические и физиологические проблемы у людей. До того, как был разработан метод Сильва, я учил курсантов читать ауры, чтобы они могли понимать проблемы других людей. Но для осуществления этого требовалось, чтобы человек с соответствующей проблемой был рядом. Разработав метод Сильва, я перестал тренировать читателей ауры, потому что с использованием приемов метода Сильва ясновидящий может выявлять любые проблемы человека, как психологические, так и физиологические, причем независимо от того, находится этот человек рядом или где-то далеко. Ясновидящие, обученные методу Сильва, могут выявлять проблемы пациента на любом расстоянии. Говорят, что аура человеческого тела составлена из 7 лучистых измерений, каждая из которых связана с источником, который является духовным в том смысле, что не является физическим. Точка, где каждое измерение соединяется с физическим миром, называется чакра. Слово из санскрита. В человеческом теле существует 7 центров жизненной энергии, начиная от чакры в основании позвоночника и заканчивая чакрой на макушке. Половина из этих 7 измерений физические, находящиеся в видимом мире тела. Другая половина – духовная, находящаяся в невидимом мире души. Считается, что эта вторая половина контролируется правым полушарием. Первое измерение – чисто духовное, субъективное, нематериальное энергетическое поле. Второе – субатомное энергетическое поле. Третье – атомное энергетическое поле. Четвертое. Молекулярное энергетическое поле является полуфизическим, полудуховным, контролируемым обоими полушариями мозга. Пятое, шестое и седьмое измерения являются видимым миром тела и включают клеточное энергетическое поле. Энергетическое поле одиночных органов и энергетическое поле органических систем сердечно-сосудистой, респираторной или пищеварительной. Считается, что эти поля контролируются левым полушарием мозга. Сила каждого энергетического поля различается у разных людей. Излучение каждого энергетического поля – явление сложное. Общая сумма воздействий множества переменных, таких как родословное человека, передача генов, хромосом, а также объективного и субъективного излучения тела от отца и матери к отпрыску. Физические энергетические поля, контролируемые левым полушарием мозга, ограничены расстоянием, как и духовные энергетические поля, контролируемые тем же полушарием. Но духовные энергетические поля, контролируемые правым полушарием мозга, никаким расстоянием не ограничены. Именно эти энергетические поля мы активируем, когда помогаем лечиться другим на расстоянии. Способ работы физических энергетических полей противоположен способу действия духовных полей. Физические энергетические поля воздействуют на материю отталкиванием от внешних к внутренним уровням вещества. Духовные энергетические поля воздействуют на материю притяжением от внутренних к внешним уровням. Разум, управляемый человеческим интеллектом на альфа-уровне, может воздействовать на все эти энергетические поля через правое или левое полушарие мозга. Визуализация и воображение на альфа-уровне изменяют работу мозга, что в свою очередь изменяет излучение энергии, называемое аурой. Природа этого изменения зависит от психологического и физиологического состояния человека, передающего энергию. Все, что вам нужно, это искреннее желание помочь другому человеку вылечиться, а также ожидание и убежденность в том, что ваш ментальный образ, удерживаемый на альфа-уровне, является реальной энергией, выполняющей реальную работу. И это действительно так. Установка правомозговых точек отсчета. Во второй половине 32-часового курса по методу Сильва, чтобы помочь студентам лучше работать с людьми на расстоянии, мы проходим процесс, способствующий активации правого полушария мозга. Этот процесс устанавливает точки отсчета в правом полушарии, подобные тем, которые мы постоянно устанавливаем в левом полушарии. Чтобы ориентироваться в физическом мире, левое полушарие снабжено тысячами точек отсчета. Эти точки начинают устанавливаться с первого дня жизни, когда младенец видит разные лица, и продолжается в последующие дни, когда ребенок переживает различные вкусы, запахи, прикосновения. Этот процесс продолжается всю жизнь по мере того, как человек узнает новые места, новых людей, новые рестораны, новую одежду, повышает образование, меняет место работы. Все это новые левомозговые точки отсчета в физическом мире. Но за некоторыми исключениями, такими как музыка и искусство, правое полушарие в этом процессе не участвует. Мы не просвещаем наше правое полушарие. Оно как белое пятно на карте. Никаких улиц, никаких знаков, никаких точек отсчета. И именно эту ситуацию мы исправляем во второй половине курса Сильва. Мы снабжаем правое полушарие точками отсчета. За 8 тренировочных циклов, каждый из которых длится около получаса, преподаватель метода Сильва проводит со студентами упражнения с построением ментальных образов, в результате которых в правом полушарии мозга создаются сотни точек отсчета на всех уровнях материи, от неодушевленного уровня до человеческого. Это невозможно выполнить столь же эффективно на страницах книги. Однако вы сможете помогать другим. У вас есть правое полушарие мозга. Помогая себе, а потом начиная помогать другим, вы устанавливаете правомозговые точки отсчета. То, что было белым пятном, покрывается точками отсчета через обратную связь, которую обеспечивает вам практика. Чем больше вы практикуетесь в помощи себе и другим, тем больше правомозговых точек отсчета вы приобретаете, и тем лучше вы ими пользуетесь. Точно так же, как вам понадобилось больше времени для овладения альфа-уровнем с помощью утреннего обратного отсчета, вам понадобится больше времени для приобретения большего контроля над здоровьем других. Но вы добьетесь своего. Природа ясновидения. Позвольте мне пригласить вас в учебный класс Сильва, когда проходят последние занятия. Студенты разбиты на группы по три человека. Они по очереди занимаются случаями. Случай – это человек, больной или имеющий проблемы. Студент, который знает этого больного человека, пишет на листке бумаги его имя, адрес, возраст и пол. На обратной стороне бумаги записывается болезнь или болезни, а также помещается описание человека вроде того, что вы можете найти на водительских правах. Затем он просит другого студента войти в альфа-уровень. Студент, представляющий случай, называется ориентологом. Студент, который работает над случаем, называется психооператором или ясновидящим. Третий студент записывает все, что говорит ясновидящий, и эта информация впоследствии пересматривается, чтобы помочь ориентологу установить точки отсчета. Когда ясновидящий достигает альфа-уровня, он говорит «Я готов». Ориентолог дает имя, адрес, возраст и пол больного человека, которого ясновидящий не знает. Затем ясновидящий сканирует тело в поисках болезни и сообщает о своих находках ориентологу. Далее ясновидящий корректирует найденные у больного проблемы, используя стандартную процедуру позитивных ментальных образов, и заканчивает альфа-упражнение. Потом они вместе обсуждают происшедшее. Ориентолог всегда изумляется точности попаданий психооператора. Но когда роли меняются, он сам демонстрирует не меньшую точность, которая обычно составляет у студентов Сильва в среднем 80%. Вы сможете продемонстрировать такую же точность, когда будете работать самостоятельно по этой книге с моей помощью или по мере практики. Метод Сильва пробуждает способности, дремлющие внутри каждого из нас. Вы ясновидящий. Вы можете получить информацию на расстоянии. Вы можете лечить на расстоянии.